10 лет назад, июнь. Ошибки нет. Ошибки нет. Ошибки, мать твою, нет. Все точно, все абсолютно точно. Проверено, изучено, рассмотрено под микроскопом, разложено на молекулы, вымочено в растворах или как они делают свои проклятые анализы, неважно. Какая к чертовой матери разница, что они делают с его кровью и прочими образцами, если результат уже получен, и результат ставит крест на мечтах, надеждах, планах, на всем. На жизни. Проклятый результат. Нет, нет, нет, нет, я не хочу так. Кричи, кричи громче, в твоих воплях нет никакого смысла. Кого волнует твой крик, твоя боль, твой ужас от того, что времени оказалось так мало? Контракт был заключен без твоего участия, детей ведь не спрашивают, хотят ли они рождаться. Когда ты появился, контракт уже был составлен и подписан. И никого не волнует, что некоторые его пункты оказались не такими, как ты ожидал. Например, срок действия контракта. Интересно, история знает примеры заключения бессрочных контрактов. Кривая усмешка. Он надеялся, что прорвавшаяся сквозь слезы шутка заставит его хоть на мгновение отвлечься. Но она лишь разозлила. И усмешка превратилась в злобный оскал. Наверное, такие контракты есть, но не со мной. Мне предложено другое, а я не хочу так. Но кого это волнует? Его просто ткнули носом в строку. Действие прекращается в период по обоюдному согласию сторон. Спасибо за сотрудничество. «Я не хочу так!» Он держался до последнего, заставил себя отрешиться от результатов первых анализов. Таких же страшных. Сухо поблагодарил врачей и отправился в другую клинику. Прошел исследование, ничем не показывая, что догадывается, откуда взялись периодические головокружения и приступы слабости. Сказал, что хочет сделать обследование, потому что мама очень мнительная. Тщательно соблюдал все инструкции, шутил с медсестрами, а получив результаты, спокойно выслушал слова врача, произнесенные мягким, проникновенным тоном. Он был готов. «Мне очень жаль, но ваша мама оказалась права. Обследование показало, но на начальной стадии. У вас есть шанс». Он вышел на набережную и там дал волю эмоциям. «Нет!» — вцепился руками в парапет и в голосину выл. «Нет! Пожалуйста, нет!» Слова летели над водой, никому не нужные слова. «За что? Почему ты так со мной?» Он кричал, рыдал, ругался, снова кричал, умолял, обещал, а потом вдруг замолчал. Не потому, что пришел в себя, нет. Ужас леденил по-прежнему, и внутренняя дрожь не оставляла. Замолчал, потому что услышал себя, услышал свой крик и услышал в нем ответ. «За что? Как это за что? А разве непонятно?» И с горечью уставился на воду, которая будет бежать и после того, как он умрет. Даже не заметит, что его нет. И та вода, уходящая под большие валуны мыса Рытова, тоже будет течь в привычном русле, возможно, негромко хихикая над теми, кто посмел нарушить ее покой и покой того, кто смотрел на них, глупых и самонадеянных из-за деревьев, смотрел на них с легким раздражением, которое обернулось большой бедой. Вот что он услышал в своих словах. Не такое уж далекое прошлое и совершенную в нем ошибку. «Я знаю, что сделал, и знаю, что виноват», — тихо сказал он, глядя на воду. И, не сомневаясь в том, что будет услышан, вода обязательно донесет, воде нетрудно. «Я обещаю все исправить. Нужно только подумать, как это сделать. Как попросить у тебя прощения? Как?» Он смотрел на воду и спокойно перебирал возможные варианты. Спокойно и хладнокровно, пока не остановился на том, который показался ему наиболее подходящим, который покажет хозяину мыса, что он раскаивается и готов на все, чтобы вымолить его прощение. Абсолютно на все.